Глава 5. Коридорный нашего этажа оказался худым парнем с бледным лицом. Слишком короткая курточка придавала ему нелепый вид. Он провел нас по лестнице, потом по коридору и, гримасничая, открыл дверь нашей будущей комнаты. Мы с Керманом тоже не удержались от недовольной гримасы. Две кровати, бамбуковый стол, кресло, в котором свободно уместился бы слон, и ковер, видавший виды. Над одной из кроватей висит гравюра, изображающая хорошенькую девушку на лестнице. У подножия лестницы сидит пес и, подняв голову, смотрит на девушку. В глазах у него горит огонь. У девушки испуганный вид, она со страхом смотрит вниз. Над другой кроватью тоже висит гравюра, изображающая ту же девушку. Только на сей раз она стоит на стуле, подняв юбку до шеи и испуганно смотрит на мышку. «Душ находится там», — малый пальцем указал направление. Затем подошел к окну и поднял штору, которая взвилась с жалобным визгом. «Все будет хорошо, если умеете взяться за дело. Будьте осторожны, когда пользуетесь душем. Он такого древнего происхождения, что под ним мылся еще Монтесума. Так что обращайтесь деликатно». Он опасливо посмотрел на потолок, исследовал взглядом стены и повернулся в нашу сторону. «Вас устраивает ваш номер?» – спросил он, явно надеясь получить отрицательный ответ. «А у вас есть получше?» – спросил Керман, сделав несколько шагов по комнате. «Алкоголь, женщины и наркотики. Все к вашим услугам, если у вас есть доллары. Я знаю одну блондиночку, она может прийти сюда через 3 минуты». Мы ограничили свои желания выпивкой. Когда малый исчез, Керман спросил. «Ты действительно хочешь остановиться в этой коробке? Можно было бы найти отели подороже». Я подошел к окну и поманил Кермана. Затем указал на дом напротив. В нижнем этаже помещалась фотостудия. Черные буквы на желтом фоне ярко выделялись на фасаде. «Видишь, именно отсюда Эд начал свои поиски. Минутку, я тебе сейчас кое-что покажу». Я достал из чемодана фотографию Аниты Серф, конфискованную в Беркли. «Ты не в курсе дела», — объяснил я и кратко рассказал, как этот снимок попал в мои руки. Уезжая, Эд сказал мне, что первым делом займется этой фотографией. Я едва успел сделать ему копию. Перевернув фотографию обратной стороной, я показал адрес в нижнем углу. «Вот почему мы здесь». Я спрятал фото в чемодан и присел на кровать. У меня невыносимо болела голова. Я еще надеялся, что малый вернется раньше завтрашнего утра. Шеф-инспектор Деннинган задал нам множество вопросов, но мы утверждали, что Эд приехал на уикенд как турист, и мы понятия не имеем, что с ним могло случиться. И тут мы не врали. Мне жалко Деннингана, ему очень хотелось найти убийцу, но мы не могли ему помочь, не назвав имени Серфа. И нам пришлось сидеть в желтой комнате и врать ему. Напоследок он заявил, что обыщется и отель. Мы немного заволновались. Рано или поздно он узнает, что Бенни останавливался здесь, а это может привести его в фотостудию напротив. Но я все же сомневался, что он окажется настолько проницательным. «Что будем делать дальше?» – поинтересовался Керман и осторожно сел в кресло. Странно, но оно его выдержало. «Сегодня ничего. Лавочка закрыта, и мы сможем прийти туда только завтра утром. Нам надо встретиться с тем, с кем Эду было лучше не встречаться. А сделать это мы можем, только следуя точно по пути Эда. Вот тогда необходимо смотреть в оба. Я буду действовать как Эд, а ты прикроешь. Я приду к фотографу и покажу ему фотографию Аниты. Не знаю, что будет дальше, но уверен, что-нибудь да случится. Ты должен постараться, чтобы тебя не видели. Если у меня будут неприятности, ты меня выручишь. Я пойду так, словно Эда здесь и не было. А может и мое тело окажется в океане, вот тогда ты должен выводить меня оттуда. Усвоил?» Керман погладил свои маленькие усики, глядя на меня, как на самоубийцу, но тем не менее ответил, что согласен. «Я могу быть возле тебя в качестве телохранителя, но ты же этого не хочешь?» В дверь постучали, появился малый с выпивкой. Керман посмотрел на поднос и поинтересовался, к чему здесь третий стакан. Малый лукаво улыбнулся. «Никогда ничего не знаешь заранее. Вдруг вы разобьете один или захотите кого угостить. Третий стакан всегда пригодится, джентльмены. Я много потерял, что раньше приходил только с двумя». «Наливай, Джек», — обратился к Керману, потом перенес свое внимание на малого. «Ты давно здесь? Как твое имя?» «Картер». Он достал сигарету и закурил. «Я здесь уже 10 лет. Когда я приехал, здесь было очень плохо, но война изменила все. Старое полетело к черту». Керман налил ему достаточно жидкости, чтобы в ней утопить канарейку. Малый отхлебнул немного и сказал. «Теперь вы видите, зачем третий стакан?» Я достал 4 таблетки аспирина и запил их виски. Малый безразлично смотрел на меня. Ты хочешь немного заработать? А что нужно сделать? Вспомнить кое-что. Что именно? Я достал бумажник, вытащил фотографию Эда и показал парню. Ты видел этого человека? Он не взял фотографию, только наклонился и посмотрел на нее. Швы его брюк затрещали, но выдержали. Потом он выпрямился, поставил стакан на стол и скользнул к двери. Понятно. Он взялся за ручку двери. Вы меня поймали. Флики, которые платят за выпивку, это что-то новое. И хотя я благодарен за виски, но ничего не скажу. Я не разговариваю с фликами. Керман сорвался с кресла, схватил малого за шиворот и швырнул на стол около меня. «Разве у нас морды фликов?» – зарычал он. «Я даже не знаю, что мешает мне заставить тебя проглотить эти слова». «Что? Вы не флики?» Я достал $20 и положил на кровать между нами. Он с жадностью смотрел на деньги. «Нет, я не буду рассказывать», – он облизнулся. «Они приходили сегодня днем и все расспрашивали. Он умер, да? Мне показывали его фото и сообщили, что парень в морге». «Итак, он снимал здесь номер?» Парень заколебался. «Да, он останавливался здесь. Патрон не хочет, чтобы флики рылись в доме. Он сказал полиции, что не знает этого парня». Я протянул ему банкноту. «Налей ему», — обратился я к Керману. «Нельзя, чтобы такой хороший человек страдал от жажды». «Вы никому об этом не расскажете?» — с беспокойством спросил парень. «Я не хочу связываться с полицией и не хочу быть вышвырнутым за дверь». «Ты меня удивляешь», — заметил Керман, протягивая малому полный стакан виски. «Так вот», — продолжал я, — «этот парень был нашим другом. Кто-то убил его и бросил тело в океан. Мы хотим узнать, кто и почему это сделал. У тебя нет никаких мыслей на этот счет?» Малый покачал головой. «Нет. Он снял комнату у нас около 5 часов вечера и почти сразу же вышел и больше не возвращался». «Он оставил чемодан?» «Да, но хозяин взял его себе. Клиент ведь не заплатил за квартиру». «Принеси его», — приказал я. Коридорная шалела уставился на меня. «Я не могу этого сделать. И кроме того, вы же обещали не подводить меня». «Пойди и принеси чемодан, или я буду вынужден поговорить с хозяином». «Вы? Сейчас?» «Да, сейчас же». Он поставил наполовину опорожненный стакан, посмотрел на меня инквизиторским взглядом и вышел, но сразу же вернулся. «А я получу что-нибудь сверх того, что я уже имею?» «Ты получишь еще $10». Когда он ушел, Керман сказал мне. «У тебя замечательный котелок. Как это ты догадался, что это здесь останавливался?» «А почему же мы здесь?» «Ну и мерзкий же тип этот Картер». Пока он наполнял свой стакан, я достал фотографию Аниты Серф, перевернул обратной стороной и положил на кровать. «Думаешь, он знает ее?» – заинтересованно спросил Керман. «Во всяком случае, надо попробовать. Как-никак, он здесь уже 10 лет». Голова болела немного меньше, но все же чувствовал я себя не блестяще, так что пришлось проглотить еще 2 таблетки. «Ты слишком много принимаешь аспирина», – Керман нахмурился. «И тебе стоит ограничить себя выпивки на это время. Почему ты не пошел к врачу?» Вошел Картер с чемоданом и положил его на мою кровать. «Мне нужно отнести это обратно. Я не хочу неприятностей». Парень был очень обеспокоен. Я роюсь в чемодане, не особенно надеясь, что найду что-то стоящее. Такие чемоданы люди берут с собой на уикенд. Но одна вещь в нем отсутствует. Фото Аниты. Я собираю все обратно, запираю чемодан и ставлю на пол. «Можешь отнести обратно». Я достаю $10 и кладу на кровать. «Можешь прихватить и это. Ты доволен?» Малый берет чемодан и деньги. «Это все, что я могу для вас сделать?» спрашивает он с облегчением, готовясь покинуть нас. Я переворачиваю фото Аниты и протягиваю ему. «Ты видел когда-нибудь эту куколку?» Он сует деньги в карман, ставит чемодан и берет фото. Он держит его на расстоянии вытянутой руки и рассматривает, прищурив глаз. «Нужно подумать, что это Анита Гай», неуверенно говорит он. «Это она, да? Я довольно давно не видел ее». «Да, это Анита Гай». «Кто это Анита Гай? Что она делала? Где я могу найти ее?» «Я не знаю, где вы можете ее найти», — огорченно говорит он и кладет фото на кровать. «Вот уже несколько месяцев, как я ее не видел. Она выступала в Брас Роял. И могу вас заверить, она имела успех. Этот ее знаменитый танец в меховых перчатках, он собирал большую аудиторию». «А где это, Брас Роял?» «Это известная коробка на Веерном бульваре. Я не был там с тех пор, как Анита уехала. Она не собирается вернуться, а?» Я вспоминаю залитое кровью лицо с дырой во лбу. «Нет», — отвечаю я, — «она не вернется».